6. Запыхавшаяся Лия застала кошмарную картину. Разгневанный муж, напротив него нашкодивший брат с сестрой, а между ними — труп. Только труп ли? О Максиме, сантехнике, которого вызвала Серафима Иоанновна, Лия помнила, но решила, что он ушел, когда приехали МЧСники. Да и не до него было. А выходит, парень остался в квартире Варвары. «Повторяю, моя сестра все еще под воздействием особого препарата, который не только ослабляет оборотней, но и туманит разум!» Злой Любомир поддерживал полуобморочную, норовящую свалиться на пол блондинку. «Варвара не убивала этого сантехника. Она пыталась обратить его. Если установленная квота не нарушена, это не преступление!» Светлокожий Глеб пошел красными пятнами гнева. «А это уже решать не вам», — стылым голосом заявил он. «И делая заявку чистильщикам, вы не сообщили о трупе. Кто убирать его будет?» Лия наморщила лоб, пытаясь в хаосе чужих эмоций нащупать искру сознания Максима. С трудом, но она ее увидела. И нет, ей не показалось. Он еще дышит. «Глеб, никого убирать не надо. Парень жив». На лице Шувалова промелькнула досада. «Так это же здорово! Мальчишка проходит обращение, проблемы нет!» От радости его несло приторной фальшью. «Я забираю его в общину и лично позабочусь о новом Урсалаке!» Менталистка отвела взгляд, делая вид, что не уловила ложь в обещании. Как сын лидера оборотней медведей этого края, Любомир носил мощный амулет от чтения мыслей и внушения. И чтобы прорваться сквозь него, пришлось приложить усилия. То, что она смогла уловить, Лии не понравилось. Равнодушно наблюдать, как Шувалов заворачивает окровавленного парня в ковер, не смогла. Отошла к панорамному окну. Пользуясь тем, что мужчины продолжали агрессивно общаться, набрала короткое сообщение и отправила, выключив звук на телефоне. Она чудом сдерживала эмоции, когда они все вместе покинули квартиру. Урсалак нес на плечи обращенного, а шатающуюся мамочку вел под руку Глеб. И лишь когда внедорожник Любомира скрылся с их глаз, Лия крепко сжала ладонь мужа и выпалила. «Он собирается его убить!» «Шувалов? Обращенного?» «Да, этот Урсалак — настоящий мясник. Совесть его мучить не будет!» Глеб недаром занимал место бригадира, соображал быстро, просчитывая все наперед, не забывая о последствиях. «Пойдем, Лия, с парнями обсудим. Самим такое решать нельзя!» Новость, что недавний клиент может стать убийцей, чистильщики восприняли по-разному. «Мысли — еще не свершившийся факт!» — безразлично отмахнулся Слава. «Поехали в пиццерию, ребят! Я жрать хочу, в глазах уже темнеет!» «Лия, если ты уверена, что медведь планирует убрать паренька, мы не имеем права закрывать на это глаза!» Игорь ткнул локтем недовольно забурчавшего водителя. «Для заявления у нас нет доказательств. Шувалов носит дорогой экранирующий амулет. Я случайно зацепила его мысли». Порывистый ветер зашумел в кроне каштана, под которым они и стояли, сбивая несколько желтеющих листков. Лия поежилась от холода, и Глеб ее обнял, согревая своим большим, мощным телом. Глядя на команду, он честно предупредил. «Если поймаем Любомира на попытке совершения преступления, станем врагами всего клана Шуваловых. Кто готов пойти на риск? Голосуем!» Лия подняла руку. «Я за то, чтобы спасти парня». «Поддерживаю», — отозвался ее муж. Слава нервно переступил с ноги на ногу и замотал головой. «Не-не, я не готов рисковать. Считайте меня трусом, ребят, а переходить дорогу Урсалаком я не хочу». Игорь одобрительно хлопнул его по плечу. «Если разбираться самим, то я тоже пас». Бригадир перевел взгляд на обычно молчаливого члена команды. «Аслан». Стихийник мрачно оглядел товарищей и с нажимом на каждом слове произнес. «Мужчине негоже решать свои проблемы за счет слабых. Тот парень, обращенный сестры. Любомир не имеет права избавляться от него. Я с вами, Глеб». Слава раздраженно рубанул рукой воздух. «Ну вот! А я думал, мы все-таки перекусим!» Игорь насмешливо успокоил. «Хватит ныть, я тебе бутерброд с колбасой дам. Голодный ты наш. Раз решение принято, давайте поспешим. Нам еще внедорожник Шувалова отгонять», — распорядился Глеб. Чистильщики дружно направились к микроавтобусу. «Не надо догонять», — возразила Лия. «Когда были в квартире, я в СМС-сообщении попросила Аслана поставить маячок на брабус клиента». Вынырнувшая из-за туч луна залила мир холодным светом.